Воспоминания Юрия Манна об отношении к Сталину. Было терпимое такое отношение, конечно, как и все. Я считал, что это очень такой значительный личность. Но потом все изменилось. Началось это еще при жизни Сталина. Два случая я помню. Был такой Мирович, я его знал по школе, мы вместе заканчивали 265-ю школу, переулки на Домниковке. И он на два примерно года старше меня. Он поступил в университет, на филологический факультет. Мы с ним знакомы не были. Но я прекрасно его знал. Почему? Потому что когда я был в 10 классе, то нам в качестве образцового сочинения читали его. Он был с поэтической жилкой. И сочинение, конечно, мне произвело сильнейшее впечатление. Он говорил о широких полях, далеких полях, просторах родной советской отчизны и так далее. А потом, когда я поступил в университет, на филологический факультет, то я обнаружил, что этот Мирович учится со мной в университете. Я с ним не был знаком, то только помню, что в газете «Комсомолия» он помещал свои стихи, которые тоже производили на меня сильное впечатление. Одно стихотворение я же помню, начало и конец. Начало такое. Каждую неделю издалека приносили письма капитану. Девушка подписывала строки самым светлым именем Светлана. А через некоторое время я вдруг узнал, что Мирович арестован. Почему? Враг народа. Тоже, конечно, задумался. Еще я помню такой случай. Такой был Коля. Я был в комсомольском бюро шефским сектором, а он отвечал за работу в общежитии. И вот однажды я спрашиваю, а почему его не видно давно, Коля? И вот женщина, которая со мной стояла рядом, девушка, она говорит, а он арестован. Я говорю, как арестован? Арестован, потому что он враг народа. Я говорю, как? Как он может быть врагом? Она на меня посмотрела очень строго и сказала, а вот такие вот как раз и прикидываются. А потом я встретил его после смерти Сталина, и он мне рассказал, как его посадили. Дело в том, что он жил в общежитии. То ли он анекдот какой-то рассказал, то ли какой-то неосторожно шло. Короче говоря, его арестовали как врага народа, а донес на его Ригин. И Ригин этот, он был участник войны, инвалид, и он очень плохо учился, был неспособный. И его прорабатывали на комсомольском собрании. И тут с ним случилась истерика. Он встал и закричал, вот вы меня ругаете, а я. И дальше он не столько проговорил, сколько выплюнул. И вот только потом я узнал, в чем дело. Он сказал, знаете что, а я вот разоблачил врага народа. Вот как раз он и донес на моего знакомого Ригин. Ну вот такой два случая было. Я в это время уже к Сталину относился безразлично, скажем так. А потом и с некоторой неприязнью. Потому что последние годы жизни Сталина. Тут началась кампания против врачей, аресты. Филитоны, которые за дня в день шли такого характера, черносотила. И моя мама, отличавшаяся очень такой прямотой, а я купил два портретика Сталина и Ленина. И мама схватила портрет Сталина, разорвала его в клочья и сказала, чтобы я больше эту сапожнецкую рожу не видела. Почему сапожнецкий? Потому что он был сын сапожника. И с тех пор она называла Сталина только или сапожнецкая рожа, или просто сапожнецкий. Она как-то пришла с улицы и встретила свою приятельницу, и та рассказала ей такой анекдот, такое острое слово. Одного еврея спросили, как ты поживаешь? Он говорит, как картошка. А что это значит? Почему как картошка? А потому что если зимой не сидят, то весной посадят. Вот так вот жили. Я помню прекрасно те дни, когда он болел. Я как раз случилось так, что я попал в Склифосовскую больницу. Я помню, какие разговоры велись вот среди больных. Разные. Некоторые ужасно жалели, переживали, причем ругали кого? Врачей и их же с ними. Вот они, наверное, утравили Сталина. Я помню одного инженера, кажется, инженера, он сидел в палате напротив. Он сидел все время, покачивался, так вот, вот так говорил. Я не могу понять, говорит, зачем им этим врачам нужно было Сталина-то и вообще других уничтожать. Вот так. Последний год из жизни Сталина ощущал, что наступает что-то очень страшное. Это не все понимали. Но мне пришлось в силу просто моих особенностей понимать это. Хотя не все, далеко не все. Нет, много я не понимал. И вот я помню прекрасно, что я в школе рабочей молодежи, очень поздно заканчивалась учеба, 11:30. И почему-то мне казалось, когда я приходил домой, что вот приехал этот самый черный ворон, машина для ареста, и стоит, и меня возьмут. Какое-то было предчувствие нехорошее. И на самом деле говорят, что готовилась расправа над всеми. То есть всех должны были выслать. Вагоны чуть не стояли. Я не могу утверждать это, но так говорили. Я только помню одно, что мы жили в коммунальной квартире. У нас соседи были, причем соседка наша была ответственной съемщицей. В свое время она владела всей квартирой, потом, когда было уплотнение, то нас туда поселили. И, конечно, она не очень нас любила, но мы не виноваты, нас туда поселили. И она каждое утро звонила в это время по телефону. Телефон был в коридоре, и надо было не набирать номер, а говорить. Вы знаете такой телефон, когда говоришь? Вот и она каждое утро обзванивала всех своих приятелей, говорила, очень скоро, она подчеркивала, очень скоро, освободится очень много квартир. Она знала. Говорят, что по домовым управлениям уже были списки. К счастью, вот то, что уже были списки, я не понимал. Я чувствовал, что плохо, но я не знал, что до такой степени плохо. Вот так. То, как относятся сейчас к Сталину многие, которые хотят его, так сказать, приукрасить, приободрить, реабилитировать, мне кажется, это чудовищно.